Дороги, которые мы выбираем. В 20 милях к западу от Тусона закатный экспресс остановился у цистерны, чтобы набрать воды. Помимо воды, знаменитый экспресс захватил кое-что еще, совсем для него не полезное. Пока пожарник убирал бронзбойт, Боб Титбол, акула Додсон и индеец по имени Джон Большая Собака влезли в локомотив и показали машинисту три круглых отверстия своих пистолетов. Эти отверстия произвели на машиниста такое сильное впечатление, что он мгновенно поднял руки вверх так, словно хотел сказать: «Да быть того не может». По четкой команде акулы Додсона, который был главарем, машинист слез с поезда на рельсы и отсоединил локомотив и тендер. Джон Большая Собака взгромоздился на кучу угля и ловко направил два ствола на машиниста и пожарника. Он приказал им отогнать локомотив на 50 ярдов и там ждать дальнейших приказаний. Акула Додсон и Боб Титбол, не обращая внимания на низкокачественный доход в лице пассажиров, направились прямиком в грузовые вагоны. Посыльного очень удивило их появление, поскольку он был абсолютно уверен, что закатный экспресс не набирает ничего опаснее чистой воды. Пока Боб вышибал эту уверенность из его головы ручкой своей шестизарядной пушки, акула Додсон готовился открывать сейф грузового вагона с помощью динамита. Звук взрыва перешел в звон золотых монет. В сейфе было 30 тысяч долларов золотом и валютой. Пассажиры один за другим высовывали головы из окон в поисках грозовой тучи. Проводник дернул веревку звонка, но она беззвучно повисла в его руках, не дав никакого эффекта. Акула Додсон и Боб Титбол, держа в руках крепкий парусиновый мешок с добычей, спрыгнули с грузового вагона и, спотыкаясь на высоких каблуках, побежали к локомотиву. Машинист, разозленный, но мудрый, последовал четким указаниям злоумышленников и погнал локомотив прочь от отцепленных вагонов. Но перед этим проводник грузового вагона, восстановившийся от настойчивого призыва Боба и его револьвера к нейтралитету, выскочил из вагона с винчестерской винтовкой и принял участие в игре. Мистер Джон Большая Собака, все еще сидевший на тендере, сделал неловкое движение и стал мишенью. Проводник застрелил его. С пулей между лопатками индеец скатился на землю, таким образом увеличив долю каждого из своих подельников на 1/6. В 2 милях от цистерны машинисту было приказано остановиться. Грабители махнули рукой на прощание, сошли с локомотива и побежали в густой лес, где найти их стало невозможно. Минут 5 они пробирались по зарослям, пока не добрались до полянки, где были привязаны 3 лошади. Одна дожидалась Джона Большая Собака, которому не суждено было больше сесть на лошадь. Ее грабители освободили от седла и уздечки и отпустили на волю. Мешки с награбленным перекинули через седла оставшихся 2 лошадей и поскакали прочь. Неожиданно лошадь Боба Титбола подскользнулась на покрытом мхом в луне и сломала переднюю ногу. Они тут же застрелили ее и присели, чтобы обдумать дальнейшие действия. Они ехали по таким извилистым тропинкам и глухим зарослям, что любая погоня была бесполезна, поэтому времени было предостаточно. Много миль и часов отделяло их от самого проворного отряда, который мог бы их преследовать. Боб Титбол открыл мешок, достал несколько толстых пачек с купюрами и мешочек с золотом и с детским ликованием захихикал. «Слушай, старина!» — радостно обратился он к Дотсону. «А ведь ты был прав! Нам это удалось!» «Что нам делать с лошадью, Боб? Нам нельзя здесь оставаться надолго. Они найдут нас еще до рассвета». «Я думаю, твоя сможет пока что выдержать нас двоих», — ответил оптимистичный Боб. «Мы захватим первую же лошадь, которая попадется на пути. Черт побери, мы поимели неплохой улов. Судя по надписям на купюрах, здесь 30 000, по 15 000 каждому». «Это меньше, чем я рассчитывал», — ответила акула Дотсон, мягко пиная мешок носком ботинка и глядя на свою утомленную лошадь. «Старина Боливар почти выдохся», — сказал он медленно. «Очень жаль, что твой скакун сломал ногу». «Мне тоже. Но теперь уже ничего не поделаешь. Боливар — конь выносливый. Он сможет увести нас достаточно далеко, чтобы достать новых лошадей. Черт побери, акула! Я смеюсь только от одной мысли о том, что ты, человек с Востока, приехал сюда и показал нам, западным ребятам, как делаются дела в нашем отчаянном бизнесе. Кстати, ты из какой части Востока?» «Штат Нью-Йорк», — ответил Дотсон, сидя на большом валуне и пожевывая соломинку. «Я родился на ферме в Альстере. В 17 лет я убежал из дома, а на запад я попал случайно. Видишь ли, как-то раз я шел по дороге с мешком вещей. Мне хотелось попасть в Нью-Йорк и заработать много денег. Я был уверен, что смогу это сделать. Но однажды вечером я пришел к развилке, от которой в разные стороны уходили две дороги. Я не знал, какую из них выбрать. Простояв у развилки около получаса, я решил пойти по левой. Этой ночью я попал в лагерь артистов из шоу «Дикого Запада», которые путешествовали по маленьким городкам, и поехал с ними на запад. Я иногда думаю, что бы со мной стало, если бы я выбрал правую дорогу». «Я думаю, что все получилось бы примерно так же», — философски заметил Боб Титбол. «Все дело не в дорогах, которые мы выбираем. Дело в том, что внутри нас, в нашей сущности, именно она делает из нас тех людей, которыми мы являемся и по сей день». Акула Дотсон поднялся на ноги и прислонился к дереву. «Как жаль, что твой скакун сломал ногу, Боб», — повторил он с искренней печалью в голосе. «И мне тоже», — согласился Боб. «Он был первоклассным скакуном, но Боливар нас вывезет, и нам пора в дорогу, акула. Я сложу добычу в мешок и в путь». Боб Титбол, склонившись над мешком, аккуратно уложил в него золото, потом одну за другой пачки с купюрами и крепко связал мешок веревкой. Подняв, наконец, глаза, он увидел перед собой дуло кольта 45-го калибра. «Брось ты свои шутки», — сказал Боб с усмешкой. «Нам уже пора двигаться». «Сиди и не дергайся», — ответил акула Дотсон. «Никуда ты уже отсюда не двинешься. Мне очень жаль, Боб, но вдвоем у нас совершенно нет шансов. Боливар очень устал. Он не увезет двоих». «Мы ведь были партнерами, ты и я. 3 года, акула!» — тихо сказал Боб. «Мы не раз вместе рисковали жизнью и вместе одерживали победы. Я всегда доверял тебе, думал, что ты настоящий мужчина. Я слышал несколько странных историй, будто бы ты без всякой причины застрелил одного или двух человек, но не верил в них. Так что если ты это всего лишь смеешься надо мной, то брось пушку, и мы поедем. Нам нужно спешить, боливар выдержит нас двоих. Если действительно собрался стрелять, так стреляй. Лицо акулы Дотсона было печально, как никогда. Ты не представляешь, как мне жаль, что твоя лошадь сломала ногу, Боб. Внезапно сожаление на лице Дотсона сменилось холодной свирепостью, смешанной со страшной алчностью. В самом деле Бобу Титболу больше не суждено было сдвинуться с места. Пули 45-го калибра наполнили ущелье предсмертным ревом, отбитым стенами с возмущенным эхом. И боливар, невольный сообщник, стремительно помчал прочь последнего владельца награбленного в закатном экспрессе золота. Ему не пришлось тащить двоих. Акула Дотсон скакал, но густой лес постепенно исчезал из виду. Кольт в его руке неожиданно стал превращаться в ручку кресла из красного дерева. Он посмотрел вниз на ноги и увидел, что они упирались не в стремена, а в ножку дорогого дубового стола. Так вот, Дотсон, совладелец фирмы «Дотсон и Деккер», брокерской конторы на Уолл-стрит, открыл глаза. Пибоди, надежный клерк, стоял около его кресла и не решался заговорить. Внизу был слышен стук колес, а где-то поблизости монотонно жужжал вентилятор. «Пибоди, должно быть, я уснул. Мне приснился совершенно удивительный сон. В чем дело, Пибоди?» «Мистер Уильямс, сэр, из компании Трейси и Уильямс ждет вас. Он пришел, чтобы уладить свои дела в X, Y и Z. Рынок серьезно потрепал его, если вы помните». «Да, я помню. Сколько X, Y, Z стоит сегодня?» $1.85, сэр». «Хорошо. Рассчитайтесь с ним по этой цене». «Простите, что говорю об этом, сэр», — сказал Пибоди взволнованно, «но мне кажется, вам стоит поговорить с Уильямсом. Он ваш старый друг, мистер Дотсон, а у вас есть значительная часть акций XYZ. Я подумал, возможно, вы не помните, но ведь он продавал их вам по 98 центов. Если ему придется рассчитаться по рыночной цене, он потеряет весь свой капитал. Более того, ему даже придется продать свой дом». Внезапно спокойствие на лице Дотсона сменилось холодной свирепостью, смешанной со страшной алчностью. «Ему придется рассчитываться по цене $1.85, ответил Дотсон. «Боливар не увезет двоих».